Мне привезли ее из Вудсхолла на грузовике, который только что уехал. Ну и зачем она вам? Когда мы найдем акулу, или когда она найдет нас, я спущусь в клетке под воду и сделаю несколько снимков. Никому еще не удавалось сфотографировать такую большую акулу. Не выйдет, сказал Куинт. Только не с моего катера. Почему? Глупости, вот почему. Умный человек знает свои возможности. Вы еще мало каши ели. Откуда вы знаете? Никому не удастся такое. Эта акула слопает вашу клетку на завтрак. Слопает? Ну, не думаю. Ну, согласен, она может броситься на клетку, может даже попытаться схватить челюстями прутья, но вряд ли акула захочет ее проглотить. Захочет, если увидит такую сочную приманку, как вы. Сомневаюсь? Ладно, хватит болтать. Слушайте, Куинт, подобная возможность представляется раз в жизни. Я не стал бы вас ни о чем просить, если бы не увидел вчера эту рыбину. Она редкостная, во всяком случае, в нашем полушарии акул вроде нее никто не встречал. Я смотрел фильмы о гигантских белых акулах, но еще никому не удавалось заснять 20-футовую рыбину в открытом океане. Ни разу. Куин же вам сказал. Хватит болтать, вмешался Броди. Так что забудьте о вашей клетке. И потом, я не хочу отвечать за вас. Мы здесь для того, чтобы убить акулу, а не снимать о ней любительский фильм. Почему вы должны отвечать за меня? Я действую совершенно самостоятельно, но нет, я за вас отвечаю. За катер платит Эмити, поэтому будет так, как я скажу. Хупер обратился к Куинту. Я заплачу вам. Куинт улыбнулся. Да ну, и сколько же? Хватит болтать, повторил Броди. Мне не важно, что скажет Куинт. Я против того, чтобы вы брали с собой эту штуковину. Хупер не обратил внимания на слова Броди. $100. Наличными, предложил он хозяину катера. И вперед, как вы любите. Хупер полез в задний карман за бумажником. Я сказал нет, уперся Броди. Ну, как Куинт. 100 зелененьких, наличными, вот они. Хупер отсчитал 5 банкнот по $20 и протянул их Куинту. Не знаю, сказал Куинт. Но деньги манили его, и он добавил: плевать. Пусть подыхает себе, если хочет. Я не стану удерживать. Если возьмете клетку, Куинт, сказал Броди, то лишитесь своих $400. Пусть Хупер сводит счеты с жизнью в свободное от работы время, подумал полицейский. Если клетка останется на берегу, я не поеду с вами, сказал Хупер. Ну и не надо, черт возьми, разозлился Броди. Можете сидеть здесь, мне все равно. Не думаю, чтобы это понравилось Куинту. А, Куинт? Вы пойдете в море вдвоем с шефом? Согласны? Мы найдем себе помощника, сказал Броди. Валяйте, огрызнулся Хупер. Желаю удачи. Трудно найти, сказал Куинт. Особенно в такой короткий срок. Пошло все к дьяволу, разозлился Броди. Отложим поездку на завтра. А Хупер может возвращаться в Вудсхолл и забавляться со своими рыбками. Хупер был зол. Гнев ослепил его. Поэтому он не смог удержаться, и у него вырвалось: я способен и на большее. На несколько секунд воцарилось гробовое молчание. Броди уставился на Хупера, не желая верить своим ушам. Он не знал, сколько скрытого смысла таилось в словах ихтиолога, сколько пустой похвальбы. И вдруг на Броди нахлынула неистовая ярость. Он сделал 2 шага к Хуперу, схватил его обеими руками за воротник и кулаками сдавил горло. «Что? Что вы сказали?» Хупер задыхался.